«Милые сестры, постарайтесь не очень мучить меня». И я подставила им шею. Примечание. Нарамник — наплечная часть женского церковного украшения. Оплечье. Не могу вам сказать, что со мной было, что со мной делали. Нет сомнения, что те, кого ведут на казнь, а я думала, что меня ведут на казнь, умирают до совершения ее. Я очнулась на соломенном тюфяке, служившем мне постелью. Руки мои были связаны за спиной, я сидела с большим железным распятием на коленях. «Господин маркиз, я понимаю, какую боль причиняю вам сейчас, но вы пожелали узнать, заслуживаю ли я хотя бы в малой степени того сострадания, которого я жду от вас». Вот когда я почувствовала превосходство христианской религии над всеми религиями мира. Какая глубокая мудрость заключается в том, что слепая философия называет безумием креста. Что мог бы мне дать в этом моем состоянии образ счастливого законодателя, увенчанного славой? Передо мной был невинный страдалец, угасающий в мучениях, с пронзенным боком, с терновым венцом на челе, с пригвожденными руками и ногами, и я говорил о себе, ведь это мой Господь, а я еще смею жаловаться. Я прониклась этой мыслью и почувствовала, что утешение воскресает в моем сердце. Я познала ничтожество жизни и была более чем счастлива, что теряю ее, не успев умножить свои грехи. И все же, вспоминая о своей молодости, а мне не было еще и 20 лет, я вздохнула. Я была слишком слаба, слишком разбита, чтобы дух мой мог восторжествовать над страхом смерти. Мне кажется, что, будь я вполне здорова, я могла бы встретить ее с большим мужеством. Между тем настоятельница и ее спутницы вернулись. Они обнаружили во мне большее присутствие духа, чем ожидали и чем бы им хотелось видеть. Они поставили меня на ноги и закрыли лицо покрывалом. Две взяли меня под руки, третья подтолкнула сзади, и настоятельница велела мне идти вперед. Я шла, не видя куда, но думая, что иду на казнь, и повторяла: «Господи, смилуйся надо мной, Господи, поддержи меня, Господи, не покинь меня, Господи, прости, если я чем-нибудь прогневала тебя». Меня привели в церковь. Старший викарий служил там обедню. Вся община была в сборе. Забыла вам сказать, что, когда я входила в дверь, три сопровождавшие меня монахини стиснули меня, начали изо всех сил толкать и подняли возню, делая вид, что я сопротивляюсь и ни за что не хочу входить в церковь, хотя в действительности ничего подобного не было. Одна тащила меня за руку, другие держали сзади. Я едва стояла на ногах. Меня подвели к ступенькам алтаря и, сильно потянув за руки, поставили на колени, словно я отказывалась сделать это добровольно. Меня все время крепко держали, как будто я намеревалась убежать. Запели «Вене креатор», выставили святые дары, и викарий благословил присутствующих. Во время благословения, когда все кладут поклоны, одна из державших меня сестер как бы насильно пригнула мне голову к земле, а остальные надавили руками на плечи. Я ощущала все эти движения, но не могла понять, какова была их цель. Наконец, все разъяснилось. После благословения старший викарий снял ризу и, облаченный лишь в стихарь и епитрахиль, направился к ступеням алтаря, где я стояла на коленях. Он шел между двумя священниками, повернувшись спиной к алтарю, где были выставлены святые дары, а лицом ко мне. Он приблизился ко мне и сказал: «Сестра Сюзанна, встаньте». Державшие меня сестры резко подняли меня, другие окружили, обхватив за талию, словно боясь, что я вырвусь. Он добавил: «Развяжите ее». Монахини не выполнили его приказания, показывая знаками, что неудобно и даже опасно оставлять меня на свободе. Однако я уже говорил вам, что викарий был человек крутого нрава.